смерти. Эта мысль постоянно ее посещала. Если б я умерла, она бы пожалела. Или она поняла бы, как много я для нее делала и от кого я ее защищала. Такая жизнь соответствовала преданной натуре Норы. И ей никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы покинуть Энджел. Помышлять она могла только о смерти. Она с радостью отдавала другим свое время, но всегда помнила об этом. Нора пожертвовала поэзией и ни на минуту не забывала об этом. Однако тот факт, что все ее творческие замыслы внезапно улетучились, как только она решилась на эту жертву, как-то вылетел у нее из головы. Забыла она и о том, что не все ее время уходило на Энджел и на работу с прислугой. Были эти долгие часы, когда компаньонка писала, и в эти часы Нора не могла заставить себя не предаваться лени. Однако на Lalworth Gardens Энджел не написала ни слова. Ей доставляли наслаждение ее известность и успех. Она устраивала приемы у себя, ходила на приемы к другим, встречалась с разными людьми и тратила деньги. Во время больших сборищ писательницу сразу узнавали благодаря ее авторитету и невероятным нарядам. На маленьких вечеринках она скучала, но все равно выделялась среди всех присутствующих. Если на какое-то время общее внимание переключалось на иной объект, она начинала дергаться, говорить громче обычного и прерывать других. На днях здесь была Анжелика Деверелл. Любили повторять многие, но приглашать ее повторно никто не хотел. И все же этим летом приглашений у нее было предостаточно, чтобы заполнить до отказа все дни, чего нельзя сказать о Норе. Та самая Нора, которая сопровождала Энджел везде, когда женщины жили в поместье, в Лондоне все время оставалась дома. Энджел не делала ничего, чтобы хоть чем-то ее развлечь. Она держала компаньонку в тени. Когда же это было невозможно, писательница представляла всем Нору преувеличенно любезным тоном. «А это мой дорогой добрый друг Нора Хоу Невинсон». Потому как она это говорила, у всех складывалось впечатление, что Нора являлась ее оплачиваемой компаньонкой, а сама писательница, нанявшая ее, была очень либеральной и доброй госпожой. «Мы совсем как сестры», — любила частенько добавлять она. Слова эти когда-то принадлежали тетушке Лотте, когда та описывала свои отношения с госпожой, но Энджел об этом уже не помнила. Эсме напряженно работал и не только над портретом, но и над оформлением интерьера в некоторых домах Лондона. Он вновь влюбился в их фасады и кусты, узорчатые окна и мраморные поверхности столов, в их огромные вешалки. Когда он показывал Энджел свои творения, она неустанно их хвалила. Портрет ей не показывали, но она уже репетировала благодарственную речь, которая поможет сгладить недовольство. «Ты моя единственная опора и поддержка», — говорил он ей. И за такое она готова была платить двуличностью.